Это был новый слой командиров, которые пришли на место уничтоженных накануне войны. И те, и другие были патриотами Отечества, но Сталин оценивал их только через призму личной преданности. Подумать только, в основе трагедии тысяч военачальников была подозрительность одного человека, вдумайтесь. Ведь если бы он остановил эту страшную мясорубку, то террора бы просто не было. Но подчеркну еще раз. Самое большое влияние на Сталина как военного деятеля оказали Шапошников, Жуков, Василевский, Антонов. Под их воздействием во время кровавых будней войны Сталин постигал азбучные истины оперативного искусства и стратегии. Если в первой дисциплине он так и остался на уровне посредственности, то в стратегии преуспел больше. Благодаря этой четверке, каждый из которых в разное время был начальником генерального штаба, представителем или членом ставки, либо заместителем верховного главнокомандующего, Сталин мог проявить себя и как военный руководитель. При наличии такого блистательного окружения было просто трудно не проявить себя. Каждый из четырех — неповторимая военная индивидуальность. Нельзя не признать, что Сталин смог это рассмотреть и оценить, а главное — использовать. Мышление этих талантливых военачальников буквально питало решение и волю Верховного. Смею утверждать, что наибольшее влияние на Сталина, как, впрочем, и на Жукова, Василевского, Антонова и многих других, оказал Борис Михайлович Шапошников. Судьбе было угодно так распорядиться, что Борису Михайловичу не довелось лично, непосредственно быть причастным к крупным победам, за исключением битвы под Москвой. Не удалось прямо участвовать в наступательных операциях 1943-45 годов. Не пришлось дожить до долгожданного, выстраданного дня Великой Победы. Но его интеллектуальное влияние на военно-стратегический эшелон советского руководства несомненно. Не случайно Сталин среди четырех книг военно-исторического характера по вопросам стратегии и военного искусства отметил выдающуюся работу теоретика и полководца Шапошникова. У маршала и профессора было счастливое сочетание: высокая военная культура, отличное образование, большой командный опыт, теоретическая глубина и огромное личное обаяние. Сталин, будучи очень сильной волевой натурой, своей безапелляционностью обычно подавлял всех, с кем имел дело. Но, узнав ближе Шапошникова, Сталин быстро почувствовал свою военную мелкость перед эрудицией и логикой маршала, его умением терпеливо убеждать. Шапошников не был ярко выраженным волевым человеком, но это компенсировалось тонким, гибким, масштабным умом. Жестокая и бескомпромиссная природа Сталина как-то пасовала перед интеллектом, выдержкой, культурой старой русской военной школы. Об особом отношении Сталина к Шапошникову знали все. Жуков, которому пришлось не раз выслушивать жесткие и часто незаслуженные слова упреки Верховного, пишет о Сталине: «Большое уважение он питал к маршалу Советского Союза Борису Михайловичу Шапошникову. Он называл его только по имени и отчеству, и в разговоре с ним никогда не повышал голоса, даже если не был согласен с его докладом. Шапошников был единственным человеком, которому Сталин разрешал курить в своем рабочем кабинете. Это был редчайший случай доверия военспецу. А почти всех других Сталин уничтожил еще до войны. Шапошников, теоретик и практик в деле подготовки стратегических и оперативных резервов, помог Сталину постичь искусство их накопления, выдвижения и использования. Напомню, что когда Шапошников по состоянию здоровья ушел из Генштаба и стал начальником Высшей военной академии имени Ворошилова, Сталин довольно часто звонил ему, приглашал на заседание ГКО и ставки. Пожалуй, Шапошников был одним из очень немногих людей, к кому Сталин, не стесняясь, обращался за разъяснением, советом, помощью. У диктатора была слабость внимать голосу человека, у которого он признавал наличие высокого интеллекта. Пусть духовная власть Шапошникова над Сталиным была частичной, неполной, но она была. Сталин, возвышаясь над своим политическим окружением, состоящим почти из одних поддакивателей и угадывателей, неожиданно встретил человека, чья эрудиция произвела на него столь сильное впечатление.